Глава 15. 3-4 апреля 2023 года. Таня. «Хорошо тут у вас, спокойно», — уминая уже вторую порцию макарон по-флотски, сказал Виталий. Все трое ужинали. Андрей с любовью смотрел на брата, словно ему все еще не верилось, что он здесь, с ними. Что наконец-то закончились его скитания, и он останется в Москве. А это значит, что они теперь всегда будут вместе. Что теперь он будет работать вместе с ним на стройке, хорошо зарабатывать, а там, глядишь, купит и свое жилье, они с Таней помогут ему с первым ипотечным взносом, может, Виталий со своей женой помирится или просто встретит женщину, полюбит ее, словом, найдет свое счастье. «Виталька, как хорошо, что ты приехал к нам. Я целый день о тебе думаю. Вспоминаю наши с тобой детские приключения. Таня, ты не смотри, что он такой тихий, спокойный. Это обманчивое впечатление. На самом деле он бешеный. В нем так много энергии и какой-то внутренней силы, что я всегда ему завидовал. В его голове всегда было много разных идей, дерзких, кажущихся невероятными, но у него всегда и все получалось, за что бы он ни взялся. К тому же у него прекрасно работает голова. Он быстро соображает. Если бы он учился, то достиг бы многого. Но так уж вышло, что он рано женился, ему пришлось работать. Скажи». Виталий словно не мог наесться. Что-то там промычал с набитым ртом. «Что, вкусно? Моя Танечка отлично готовит. Мне в этом плане повезло». И Андрей ласково провел рукой по Таниному плечу. «Конечно, когда Маша подрастет, и мы определим ее в садик, Таня пойдет работать. И не ради денег, конечно, ведь так?» Он с любовью посмотрел на жену. «Чтобы быть с людьми, чтобы развиваться. Не в лесу же ей постоянно жить. Вон соседка наша, актриса, тоже работает. Пашет, дай бог, и здесь в бару просто отдыхает. Не думаю, что не занимайся она любимым делом, ей доставило бы удовольствие просто жить здесь. Скучать, есть и спать. Человек должен заниматься тем, что ему по душе. Таня, а ты чего молчишь? Тебе не здоровится?» «Да нет, все в порядке», — ответила она, сгорая от стыда и понимая, что у нее нет сил сопротивляться своим чувствам. Еще утром она, истерзанная и уставшая после лесного безумства, отмываясь от грязи и хвойных колючек, не могла и думать о том, чтобы снова соединиться с Виталием. То сейчас, все понимая и осознавая, она, словно заколдованная, ловила за столом его взгляды и ждала каких-то намеков. Недвусмысленных взглядов, которыми он позовет ее с собой. Причем неважно куда, в баньку ли, в сарайчик, да пусть даже в холодный темный лес. От одного воспоминания о том, что произошло в лесу, она возбуждалась и не могла справиться с охватившим ее желанием. «Спасибо, хозяйка!» Виталий, явно переев, встал из-за стола, похлопал себя по животу и поспешил выйти из кухни. «Ты куда?» — спросил его Андрей, удивившись тому, что брат так резко встал и вышел, словно спешил куда-то. «Может, в туалет?» «Пойду пройдусь. Навещу вашу соседку», — сказал Виталий и расхохотался. «Иди, иди, может, она и даст тебе свой автограф. Хотя вряд ли», — со смехом ответил ему Андрей. «Она, знаешь ли, не очень разговорчивая. И здесь, в лесу, как будто бы прячется от людей. Они ей на съемочной площадке надоели, да на тусовках разных». Таня вдруг поняла, зачем Виталий сказал про актрису. Мог же просто сказать, что идет на прогулку. Сказал нарочно, чтобы позлить ее. Чтобы она приревновала. Чтобы помучить ее. Или чтобы она поняла, кого теряет. Чтобы больше ценила его. Виталий ушел, но сразу же вернулся. Таня подумала, что он просто вспомнил, что договорился с Тумановой починить проводку завтра в 3. В тот вечер все рано легли спать. И Таня, разглядывая при свете луны лицо спящего мужа, представляла себе, что это Виталий. Утром Виталий снова ушел к соседке за автографом. Андрей, собираясь на работу, поблагодарил ее за то, что она на ужин приготовила любимую еду брата. Сказал, что Виталий с детства любит макароны по-флотски. Снова повторил, что брата надо бы откормить. Напечь пирогов, нажарить беляшей. «Пусть он у нас отъестся, отоспится. Мог бы сегодня так рано и не вставать. Спал бы до обеда, пока не работает. Таня, ты слышишь меня?» Конечно, она все слышала. Но мысли ее были далеко. вернее, по соседству, в доме актрисы Ларисы Тумановой. Вот зачем он туда пошел? Теперь, когда Лариса знает, что у Андрея есть брат-близнец, она сразу поймет, что к ней пришел Виталий. Скорее всего, даст ему не автограф, а отворот-поворот. Очень хотелось в это верить. «Да все думаю, зачем он пошел к Тумановой», — призналась она мужу. «Опозориться там с этим автографом. А мне не хотелось бы портить с ней отношения». «Да ты не думай об этом. Виталий, он безобидный. Придет, поздоровается, может, она и даст ему свой автограф. Хотя зачем все эти автографы, никогда не понимал. Чепуха все это. Думаю, что она отбреет его, да и все. Не бери в голову». «Вообще-то я сегодня должна была пойти к ней полить цветы», — придумала на ходу Таня. «Сейчас позвоню, дома она или нет». «Позвони». И он сразу потерял интерес к разговору. Оделся, поцеловал жену и уехал на работу. Таня позвонила Тумановой. Актриса не брала трубку. Или дома спит и отключила телефон, или на репетиции, на съемках. Такое уже случалось, и не раз. Починить проводку он бы все равно смог. У Тани же есть ключ от ее дома. Но он-то этого может и не знать. Таня, оставив дочку в манеже на кухне, пошла к соседке. Надела новые джинсы, красивый свитер, потом, передумав, сменила джинсы на юбку. «Таня, ты сошла с ума?» «Да, она точно сошла с ума. Юбка. Конечно, в такой холод в юбке и без колготок – безумие. Но все это только чтобы ему ничего не мешало. Может уехать куда-нибудь, исчезнуть, чтобы не видеть Виталия. Пусть уже Андрей поселит его в их московской квартире, пусть выгоняет жильцов, лишь бы он не оставался здесь, в бару. Им не надо встречаться. Это становится уже опасным. А что, если Андрей заметит что-то или вообще застанет их вдвоем где-нибудь в укромном углу? Они же как животные уже стали. И что самое опасное, ее тянет к нему, к этому явно неблагополучному, переполненному тайнами и пороками мужчине. Они братья. Внешне похожи друг на друга невероятно. Но почему-то к мужу, точной копии своего ненасытного любовника, она таких сильных чувств не испытывала. Никогда. Она его любила, но это другое. Страх потерять мужа и разрушить своими руками весь их уклад, семью, отношения отравлял ее, словно она глотнула смертельного яда, и теперь оставалось только ждать смерти. Нет, она не может здесь оставаться. Она должна придумать что-то, чтобы поскорее уехать. К родителям, к примеру. Она пришла в себя уже у дома актрисы. Все-таки юбку надела, прибежала. Зачем? Подошла к дому, поднялась на крыльцо, тронула ручку двери. Заперта. И тут поняла, что забыла дома ключи от дома Тумановой. Совсем потерялась. Где мои мозги? Она постучала и замерла. Сердце стучало так, что казалось, могло заглушить щебет птиц. И дождик пошел. Мелкий, холодный. От него на душе еще тоскливее стало. И лес показался ей каким-то неприветливым, угрюмым. В него хотелось войти, в его густой хвойный сумрак, и затеряться там, пропасть, сгинуть. Подальше от стыда, от Андрея, такого чистого и доброго, который меньше всего заслуживал быть обманутым и преданным. Никто не отозвался на ее стук, никто не открыл дверь. Значит, ее дома нет. Вот и отлично. Но где же тогда Виталий? Куда подался? Вокруг ни души. Есть пара домов подальше отсюда, возле дороги, но там никто сейчас не живет. Может, один дом и сдадут на лето, а вот второй уже несколько лет стоит пустой. Хозяева укатили за границу и, похоже, не собираются возвращаться. В лес он не мог пойти. Что ему там делать одному без нее? Разве что просто пошел прогуляться по округе. Если бы удочку взял, понятно было бы, где его искать. Таня спустилась с крыльца и направилась к дорожке, по которой пришла. И вдруг остановилась, задумалась. А что она, собственно говоря, знала об этой актрисе? Посмотришь на нее на экране, красивая, раскованная, целуется со всеми подряд, не чурается и более смелых сцен, словно их две Ларисы. Одна живет здесь, в лесу, и отсыпается, время от времени принимая у себя подруг, таких же тихих, как и она. Другая ведет совсем другую жизнь, наполненную эмоциями, встречами, мужчинами, сексом. А что, если они там, в ее доме, сейчас вдвоем? Если он околдовал ее так же, как и жену брата, Схватил, поработил, сделав из нее добычу. Таня так хорошо представила себе комнату актрисы, диван, на котором она лежит, уткнувшись лицом в вышитую подушку и постановая под тяжестью нового неожиданного любовника, что ей стало нехорошо. Она остановилась. Ну, конечно, она там, дома, и не открывает, потому что не одна, а с ним. Он крепко держит ее, схватив за руки и не отпускает. Что делать? Подождать, когда он остановится, отпрянет от нее и уже за ненадобностью, получив то, что хотел, безо всяких слов и объяснений покинет ее, захлопнув за собой дверь? Автограф он, видите ли, захотел. Да он ненормальный. Больной на всю голову мужик. Она заметалась. Остаться здесь, спрятавшись за сосной, и дожидаться, когда он выйдет из дома Тумановой? И что тогда? Ну, упрекнет она его. И что дальше? Он рассмеется ей в лицо, скажет: «Да кто ты мне такая, чтобы мне сцены устраивать?» И будет прав. Поэтому нечего его здесь дожидаться. Надо возвращаться домой. Маша! Она же оставила ее в манеже. Она там, милая, наверное, охрипла от плача. И Таня помчалась домой. Маша, к счастью, не плакала. Она сидела среди игрушек и выглядела вполне себе счастливой. Таня взяла ее на руки, прижала к себе. Мысли одна страшнее другой охватили ее, когда она представила себе, какой разразится скандал, когда Андрей узнает о ее связи с братом, как потребует развода и отберет дочку. И все отвернутся от нее, все, кто узнает ее историю, ее грех. «Хочешь яблочко?» Таня очистила яблочко и принялась кормить дочку. «Что делать? Как быть? Где он сейчас?» «В лесу. Ну, конечно. Да что ему там делать в такой холод и непогоду?» «Он точно у нее, у этой развратной актрисы». Она снова посадила дочку в манеж и через силу прибралась на кухне. Достала миску, муку, молоко и замесила тесто. «Пироги. Пусть будут пироги. Надо же себя чем-то занять, чтобы не сойти с ума». Она загадала, если Виталий придет и снова набросится на нее, значит, ни у какой актрисы он не был. Иначе откуда бы ему взять силы? А если нет, значит... Ее воображение рисовало самые чудовищные, бесстыжие картины этого тайного свидания с Ларисой. А что? Женщина она опытная, много чего умеет и знает, как угодить мужчине. Достаточно посмотреть сериалы с ее участием. Конечно, ему с ней поинтереснее будет. А что может и умеет Таня, кроме как подчиниться? Надо было готовить начинку. Из рук все валилось, не было сил. Когда резала лук, порезалась. Обработала ранку йодом, прилепила пластырь и надела на пальчик. А что, если признаться во всем Андрею? Сказать, что Виталий изнасиловал ее в первый же день и что она не знала, как ей поступить, говорить мужу или нет? Потому что знала, как это будет ему больно. Ведь он так любит Виталия. Что может последовать за этим? Она даже зажмурилась, чтобы представить себе эту сцену, и от увиденного ей сделалось еще хуже. Виталий посмотрит на брата своим немигающим холодным взглядом и спросит его: «И ты поверил ей?» «Да она сама, сама!» «И кому Андрей тогда поверит? Жене или брату?» «Кого он больше любит, тому и поверит». Но отношения с ним у Тани будут уже испорчены. Напрочь. Она должна была еще в тот день, когда Виталий только появился, сопротивляться до последнего. Драться, кусаться, кричать, бить его, глаза ему выдавить наконец. А что сделала она? Даже пошевельнуться не смогла, словно ее держали в железных тисках. Вот говорят, что женщина может вывернуться, ускользнуть из рук насильника. Но все это неправда. Когда мужчина сильный, когда знает, как схватить за запястье и обездвижить, придавить коленом жертву, да еще при этом причинить ей боль этой звериной хваткой, она не сможет и шелохнуться. И будет терпеть и ждать только одного, чтобы весь этот ад поскорее закончился. Но тогда почему же она вместо ада оказалась, если не в раю, то все равно где-то рядом? Почему ее тело предало Андрея? Почему с такой готовностью приняла чужого мужчину? Ну не потому же, что он так похож на мужа. Нет, нет. Что-то он сделал такое волшебное, что она сорвалась с оси и улетела. И до сих пор летит, явно в пропасть. И сил сопротивляться этому у нее нет. Вот и сейчас, что бы она ни делала, она постоянно прислушивается к звукам, ждет, что вот сейчас послышатся его шаги, что откроется дверь, и он войдет и снова парализует ее своим ледяным, властным взглядом. И он вошел, почти бесшумно, стоял в дверях кухни и смотрел на нее, гипнотизируя. Она задышала часто-часто, не зная, чего от него ожидать. «Что делаешь?» «Тесто поставила». «Пироги?» Она лишь молча кивнула. Он все стоял и даже не подходил к ней. Ну и как актриса, она не могла этого не спросить. Было бы неестественно. «Дала тебе автограф?» «Да ее дома не было, к сожалению. Иначе я бы раскрутил ее, разговорил, вспомнил бы все комплименты, которые знал. Начал бы расхваливать ее игру. Хотя актриса-то она так себе обычная. Смазливая бабенка». И Таня, не поверив ни единому его слову, смахнув слезы, сорвала с миски полотенце и вонзилась пальцами в теплую мякоть теста.